Глава 67. Костя. «Ты меня правда любишь?» — спрашиваю я, как только мы оказываемся за пределами полицейского участка. Ника смотрит на меня, как на дебила. «А ты еще сомневаешься?» «Нет». Она прикусывает губу, глаза наполняются слезами, она быстро моргает и делает глубокий вдох. Я понимаю, что у нее шок. Вернее, отходняк после него, и что она пытается остановить подступающие слезы. Обнимаю ее. «Поехали домой». «Поехали?» «Я сейчас поймаю такси». «Ладно. Мне срочно нужна сиськотерапия», — добавляю я, просто чтобы разрядить обстановку. «Что тебе нужно?» — чуть ли не рычит Ника. «Ну да, я нарываюсь». Зато она уже не собирается плакать. Она собирается устроить мне разнос. Чувствую это, вижу по ее глазам. «Эх, тебе бы сейчас скалку». «Зачем?» «Отлупила бы меня по заднице, до синих полос. Я заслужил». «Да», — рявкает она, — «ты заслужил». В этот момент у Ники звонит телефон. Варлам. «Ника, Тимур связался с адвокатом. Он будет в Дубае завтра утром. Сегодня никак не получается. Придется котику посидеть в кутузке до завтра. Но не переживай, ему это только на пользу». Я беру из рук жены телефон и переключаюсь на видеосвязь. «Здорово, волчара!» «Я уже получил всю пользу, которую мне могла дать дубайская тюрьма». Услышал от жены признание в любви и счастлив, как мальчишка. «Кошак, ты подкоп вырыл своими когтистыми лапами?» «Я? Да я ничего не сделал. Это все Ника». «Ника?» — удивляется Варлам. «Она билась за меня, как волчица. Всех на уши поставила. Мало того, что вытащила меня из тюрьмы, еще и от штрафа отмазалась». И я в красках рассказываю Варламу, как его племянница поставила на уши один дубайский полицейский участок. «Я же тебя предупреждал. Наша порода», — с довольным видом выдает он. «Спасибо», — говорю я. «Мне?» «И тебе тоже. За то, что сразу не убил меня. Дал шанс понять, как мне повезло». Разговор с Варламом отвлек Нику. Она пришла в себя и больше не хочет реветь, а хочет немного прогуляться и пообедать. Мы, взявшись за руки, идем по улице в сторону набережной, где много хороших ресторанов. И видим Фабио. Как мне объясняет Ника, он тусуется возле юридической фирмы своего дяди. «Фабио», — машу ему рукой. Он замирает, втягивает голову, дергается, как будто хочет убежать, но остается на месте. «Он нас боится», — делаю я вполне логичное заключение. «Тебя», — говорит Ника, — «вдруг ты опять его за горло схватишь?» «Тебя за горло схватить фигня, ты его схватила за самые яйца. Чуть в тюрягу не упекла, да еще и разорила на 5 косарей дирхамов». «Да, неудобно получилось». «Потратим эти деньги на шопинг», — говорю я. «Купим тебе все, что пожелаешь». «Но мне ничего не надо». «Даже новые туфельки?» «У меня есть хорошие, качественные босоножки». «Даже новую сумочку?» «Да вроде нет». «Что, и от платьишка откажешься? Например, такого, как в той витрине?» Ника засматривается на платьишко, а мы настигаем Фабио, который застыл в позе зайца, готового стартануть в любой момент. «Да подожди ты, не убегай», — говорю я. «Фабио, мне очень жаль, что так вышло», — говорит Ника. «Прости меня, пожалуйста». И надо признать, этот итальянский пиздюшонок ведет себя как джентльмен. Говорит: «Да ладно, пустяки. Я бы не стала писать заявление». «Она бы не стала», — подтверждаю я. «Я просто хотела напугать твоего дядю, чтобы он, наконец, начал что-то делать». «Она просто хотела напугать», — снова влезаю я. «Да просто не нравится мне, как он на нее смотрит. Как будто сожрать готов. Или как будто молится на нее. Что-то среднее». «А у вас в России все девушки такие?» — вдруг спрашивает он. «Таких, как Ника, больше нет», — говорю я. «Да полно таких», — заявляет моя скромная жена. «Хочу жениться на русской», — внезапно выдает Фабио. «Вот это я понимаю, отчаянный пацан». Мы с Никой хохочем и обнимаемся, я ее целую, а пиздюшонок Фабио молча завидует. Я пожимаю ему руку, еле сдерживаюсь, чтобы не сломать ее. «Да прекрати ты пялиться на мою жену своими оленьими глазами и слюни подбери». «У него шок, и он сам не понимает, что говорит», — произносит Ника, когда мы идем дальше. «О, как я его понимаю. Ты бы тоже запал на женщину, которая чуть не упекла тебя в тюрьму?» «Я бы запал на женщину, которая бьется за своего мужа, как дикая кошка». Ника смеется, а я говорю: «Я хочу, чтобы ты была моей женой». «Я и так твоя жена». «Да», — выдыхаю я, — «и я не знаю, за что мне такое счастье. Я не заслужил. Я заслужил скалкой по жопе». «Получишь». «Ника, Я опускаюсь на одно колено, она смотрит удивленно и испуганно. А я протягиваю руку, в которой, к сожалению, ничего нет. И говорю. Тут кольцо с бриллиантом, которое пока что ждет нас в магазине. Представь его и выходи за меня. Да, Ника уже моя жена, но я не делал предложения. И именно сейчас я очень хочу его сделать.